Аристократические пальцы в кольцах отстегнули прозрачный зеленый материал. «Добро пожаловать, принц Ахмед. Надеюсь, что вы счастливы у нас». Какое-то мгновение Ахмед смотрел в спокойные зеленые глаза, а потом быстрым взглядом оценил ее лицо и прекрасную фигуру. «Селим, я отдал бы состояние, чтобы провести с ней одну ночь». Селим по-доброму рассмеялся. «Спасибо, брат», — сказал он. «Я предпочитаю тихую жизнь. Твоя империя в безопасности. Садись рядом, Кира». В двери появилась вторая женщина. На ней был золотистый кафтан и одежда в голубых тонах. Светло-пепельные волосы были зачесаны вверх, и это создавало иллюзию высокого роста. На шее красовалось ожерелье из сапфиров. Она стала на колени, оказала все знаки внимания и сняла вуаль, а потом очаровательно улыбнулась принцу Ахмеду. «Моя вторая жена, госпожа Фирузи». «Потрясающе!» — прошептал принц. Фирузи расположилась рядом с Киро, и появилась Зулейка в чисто белом одеянии. На ней было потрясающее ожерелье из рубинов. Истинно черные волосы убрали со лба и заплели в толстую косу, которая падала на спину. Селим оценил изысканные наряды Киры, Фирузи и Зулейки и довольно улыбнулся. «Моя третья жена — Зулейка». Женщина холодно кивнула Ахмеду и заняла свое место рядом с Фирузи. «Все трое выше моих похвал, дорогой брат. Если и остальные столь же хороши, то я тебе завидую». «У меня только три жены и одна фаворитка, Ахмед. Две другие умерли». В двери появилась четвертая женщина. «Иди сюда, Сарина». Избранница принца была одета так же, как его жены, но в золотисто-белые цвета. На ней были простые золотые украшения, так как ожерелье и серьги Селим дарил лишь в честь рождения сыновей. Сарина опустилась на колени, и ее роскошные каштановые кудри рассыпались по плечам. Потом она поднялась и сняла вуаль. «Моя фаворитка, госпожа Сарина». «Странно, что ты называешь фаворитку госпожой», — заметил Ахмед. «В этом доме всегда так», — довольно резко возразил Селим. «Хотя Аллах еще не дал Сарине детей, она приносит мне счастье и благополучие». Девушка бросила благодарный взгляд и села рядом с остальными женами. «Когда ты завтра будешь гулять по саду, вспомни о Сарине», — продолжил Селим. «Он самый известный во всей провинции, и все благодаря ей». «Твоя щедрость, наверное, не распространяется на то, чтобы послать одну из этих женщин разделить со мной ложе?» От изумления госпожа Рефет даже вздрогнула. Жены Селима просто испугались. Кира заметила, как напрягся принц, хотя лицо его сохранило добродушное выражение. «Ты, конечно, шутишь, Ахмед?» «Наш будущий султан, конечно, знает, что подобное невозможно по законам ислама. Но я позаботился о твоих желаниях. Хаджи Бей прислал трех девушек из твоего гарема. Они ждут в апартаментах». «Твоя предупредительность поражает меня, Селим». Селим нахмурился. «Прежде чем ты ляжешь спать, я хочу познакомить тебя с племянниками и племянницами». Он кивнул главному евнуху, и тот вскоре привел восьмерых детей. Они низко поклонились отцу и матери. Мальчики были одеты в желтые, девочки в зеленые. Они выстроились перед Селимом по возрасту. «Сын моей старшей жены — Сулейман. Ему 7. «О да, мой наследник. Ты знаешь, что когда-нибудь станешь султаном? Если этого пожелает Аллах, дядюшка, живите 1000 лет. Ахмед с изумлением посмотрел на мальчика. Сулейман ответил ему немигающим взглядом. Мой второй сын от Фирузи. Это Мухаммед. Ему 6,5. Мальчик поклонился. Сын Зулейки, Амар. Ему 5. А эта маленькая обезьянка — Касим, ребенок Киры. Ему 4. Абдулла, второй сын Зулейки. Ему 3. И, наконец, мой младший сын Мурат от Киры. Ему 2 года. Очень впечатляет, брат. Симпатичные мальчики. Приятно, что династия оттаманских принцев не вымирает. Ахмед повернулся к близнецам. А кто эти красавицы? Дочери Фирузи, Хейл и Гюзель. Хейл означает свет луны, а Гюзель — красавица. Идите, малышки, посидите на коленях у дяди. Но тут Хейл топнула маленькой ножкой и заявила: «Не хочу». К счастью, это развеселило Ахмеда, он хорошо поел и хотел казаться добродушным. «Я ухожу побежденный, Селим. Твои дочери нанесли мне удар в сердце». Он медленно поднялся, поклонился госпоже Рефет и женам брата, а потом в сопровождении свиты покинул зал. Хейл тут же взобралась к отцу на колени. «Мне не понравился дядя Ахмед», — заявила она. «Он такой противный». Семья Селима облегченно вздохнула, потому что принц Ахмед пробыл у них недолго. Его апартаменты во дворце были готовы, и наследник отправился в Константинополь. Весь следующий год обитатели лунного рая жили спокойно, но всему приходит конец. Жилище принца Ахмеда во дворце было не очень приятным местом. Его женщины так и не родили сына. Ни одна из них не играла важной роли в гареме, ибо фаворитки менялись слишком часто, а это вносило неурядицы. Избранницы Ахмеда занимались интригами и совсем не следили за слугами. Принц, желая избавиться от матери, не позволял Бесме вмешиваться в свои домашние дела. Вполне естественно, что и апартаменты, и женщины выглядели грязными и неухоженными. Хаджибей прекрасно знал об этом, но ничего не говорил султану. По империи ходили слухи о развращенном наследнике. Старший евнух считал, что Селим, как преданный мусульманин и отец 6 здоровых сыновей, унаследует трон Баджазета без крови. Прекрасно понимая все недостатки своего сына, Бесма решила нанести ему визит. В его комнатах она заметила комки пыли под мебелью, разбросанную в беспорядке одежду, гнилые фрукты в вазах. В ноздри ударил запах мочи. Она толкнула спящего слугу ногой. Раб тут же вскочил. «Где твой хозяин?» Он показал в сад. Бесма решительно направилась туда. Какое-то время она стояла за колонной и наблюдала за происходящим. Голый сын лежал на кушетке перед бассейном, в котором купались нагие молоденькие девушки и мальчики. Годы сильно изменили Ахмеда. Он всегда был маленького роста и толстый. Теперь же тело покрылось жировыми складками, у него висели груди и живот. Хотя спиртные напитки были запрещены исламом, наследник тайно пил. Глаза налились кровью, на лице проступили вены, и нос всегда казался красным, хотя когда-то был орлиным, как у Селима. Сидеющие волосы и борода пребывали в беспорядке и нуждались в услугах парикмахера. Бесма с отвращением смотрела на купающихся. Они занимались извращениями в бассейне, а сын наблюдал и довольно хохотал.